Глава 16. «Отлично, матушка!» Снова согласилась я и заметила, что Ираса мгновенно напряглась. Настолько не верит собственной дочери, что сразу чувствует подвох. Что ж, удачи ей в разгадывании моих намерений. Только не завтра, а послезавтра. Мне нужно отдохнуть после отъезда гостей. «Какого отъезда?» — нахмурилась Ираса. — Мы все будем праздновать твою очередную свадьбу здесь, в усадьбе. — Да, конечно, разбежались. Я покачала головой. Согласно закону о невестах, принятому во времена Ярина Сурового, жених и невеста имеют право на 2 дня до свадьбы и 2 после. Плюс сам день свадьбы. Итого 5 дней полной тишины. Праздник можно устроить на 3-й день после свадьбы. Брови Ирасы сошлись у переносицы. Она явно не слышала ничего о подобном законе. Однозначно, это только ее упущение. Я буквально процитировала то, что нашла в сборнике законов несколько дней назад, и теперь намеревалась использовать данную информацию себе во благо. «Надеешься потянуть время и сбежать со своим Стивеном?» — громыхнула Ираса. «Ну, почти что разгневанное божество, только женского пола». «Мне некуда бежать, матушка. Здесь все мое имущество, которое я не собираюсь бросать», — просветила я ее. «Если вы мне не верите, то я приглашу вас с батюшкой. Только вас двоих. Пожить все время до моей свадьбы в усадьбе». Что, нечем крыть? Нестандартное мышление землянки против закостенелого мышления жительницы патриархального мира. «Хорошо, Аделина», — решила Сираса. «Пусть будет послезавтра. Сегодня мы отпразднуем твой день рождения. Завтра с утра гости разъедутся. А послезавтра ты выйдешь за герцога Лостерского». Я кивнула, подтверждая сказанное. Пусть верит, что я так стремлюсь замуж за этого старика. А мне нужно выиграть время для исполнения моего плана. Все еще недоверчиво поглядывая на меня, Ираса вышла из гостиной. Я вслед за ней. Гостей нельзя было оставлять надолго одних. Это считалось неприличным. Впрочем, гости отлично развлекали сами себя. Они, в основном молодежь, бродили по комнатам, рассматривая убранство и, тяжко вздыхая, жалея, что все вокруг принадлежит не им. Негромко переговаривались между собой и ждали обеда. Вот тогда они и поедят на дармовщинку, и расслабятся, и смогут оценить хотя бы примерный уровень моего состояния. Ну а я? Прямо сейчас я ждала приезда Стивена в пику Ирассе. А чуть позже можно было заняться и моим планом. Стивен появился примерно за 30 минут до обеда, когда голодные гости были готовы проглотить все и всех вокруг. Одетый с иголочки в костюм явно столичного портного, он расцвел в улыбке, едва увидел меня рядом с родителями. «Ваше сиятельство!» — небольшой поклон отцу, как равному. «Приветствую вас! При дворе до сих пор ходят слухи о вашей верности государю-императору. Герцогиня Ираси, вы великолепно выглядите и в этом наряде затмеваете солнце. Ну и потом уж мне, как самой младшей в этой троице. Миледи, поздравляю вас с днем рождения. Прошу принять этот скромный подарок в знак моего уважения к вам». Скромным подарком оказалось роскошное бриллиантовое колье в золотой оправе, лежавшее в длинном бархатном футляре. При одном взгляде на колье можно было представить себе состояние самого Стивена. Конечно же, подарок я приняла, несмотря на молнии в глазах Ирасы. Стивен сам застегнул его на моей шее. У меня язык чесался уточнить, не в знак ли помолвки была преподнесена такая красота. Но Ираса и так готова была убивать, и я не решилась залить ее еще сильнее. Остальные родственники, включая отца, смотрели на Стивена благосклонно. А те дамы, у которых не было мужей, в открытую строили ему глазки. Каждой хотелось заполучить и такого мужчину, и такое колье. «Прошу за стол, гости дорогие!» Улыбнулась я почти что искренне. Народ ломанулся в обеденный зал. Любимые родственнички, в большинстве своем вынужденные экономить круглый год, в том числе и на еде, сейчас планировали наесться от пуза за чужой счет. Хоть и раз и сверкала глазами, я все же села во главе стола, не позволив ей с отцом попасть на это место. Дом мой. Вот и сидеть во главе стола буду я. А Ираса пусть командует в своем имении. Экономка помнила мои указания, а потому стол встретил нас кашами, пирогами, несколькими блюдами с дичью и рыбой и овощами, свежими, тушеными. Ну и немного напитков, в том числе и игристого. Голодным никто не уйдет, а вот шиковать не нужно. Очередной взгляд Ирасы я расценила как предупреждение о будущей головомойке. Ну да, те же братья и сестры, родные и двоюродные, все эти виды каш могли и дома съесть. Ну так а кто им виноват, что они рассчитывали на нечто большее? Список блюд нигде не был вывешен заранее, так что, гости дорогие, ешьте, что дают, и не обляпайтесь.